Заметка в защиту Достоевского от обвинения в новом христианстве. Всяк человек есть ложь. Вот вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину. Думаете ли вы, что я мир пришел принести на землю? Нет, но разделение. И будет едино стадо и един пастырь. Начало премудрости – страх Господень. Бог есть любовь. В любви нет страха, но совершенная любовь вон изгоняет страх. Можно ли сводить всю сущность христианства к одной гуманности? Есть ли цель христианства всеобщая гармония и благоденствие на земле, достигаемая естественным прогрессом человечества? Наконец, заключается ли основание христианской жизни и деятельности в одной любви? При прямой постановке этих вопросов ответ на них не может быть сомнителен. Если вся истина в одной гуманности, то при чем же тут христианская религия? Зачем тогда и говорить о ней вместо того, чтобы прямо проповедовать простую гуманность? Если цель жизни достигается естественным прогрессом и состоит в земном благоденствии, тогда зачем же связывать это с такой религией, которая вся держится тайной, чудом и подвигом? Наконец, если все дело религии в одном человеческом чувстве любви, то это значит, что у религии совсем никакого дела нет, и в ней самой нет никакой надобности. Ибо человеческая любовь, при всей своей психологической сложности, в нравственном смысле есть лишь простой случайный факт и никак не может составлять основного содержания религиозной проповеди. Сам апостол любви в основу своей проповеди кладет не мораль любви, а мистическую истину воплощения божественного Логоса. Что было изначально, что мы слышали, что видели очами нашими, что рассматривали и что руки наши осязали. О смысле жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. Первое послание Иоанна 1, 1-3. А о любви говорится уже потом, ибо любовь может быть плодотворна только на почве верующей и возрожденной души. А на почве чисто человеческой она остается только личным расположением. Ибо нельзя не передавать любовь, как простое чувство другим, не требовать ее от других. Можно только констатировать ее присутствие или отсутствие в данном случае. Следовательно, сама по себе, как субъективное состояние, любовь не может быть предметом религиозной обязанности или задачей религиозного действия. Прямая постановка сказанных трех вопросов и решительный ответ на них в отрицательном смысле составляет главный интерес и достоинство брошюры «Наши новые христиане». То, на что нападает автор, стремление подменить живую полноту христианства общими местами отвлеченной морали, прикрытой христианским именем без христианской сути. Это стремление весьма распространено в наши дни, и его следовало отметить. К сожалению, обличая заблуждения псевдохристианства, автор брошюры приурочил их к именам двух русских писателей, из которых один, по крайней мере, решительно свободен от этих заблуждений. Автор брошюры по справедливости высоко ценит значение и заслуги Достоевского. Но христианская идея, которой служил этот замечательный человек, искажалась в его уме. По мнению Г. Леонтьева, примесью сентиментальности и отвлеченного гуманизма. Оттенок сентиментальности мог быть в стиле у автора «Бедных людей», но во всяком случае гуманизм Достоевского не был той отвлеченной моралью, которую обличает Г. Леонтьев, ибо свои лучшие упования для человека Достоевский основывал на действительной вере в Христа и Церковь, а не на вере в отвлеченный разум или в то безбожное и бесноватое человечество, которая в романах самого Достоевского яснее, чем где-либо отражается во всей своей мерзости. Гуманизм Достоевского утверждался на мистической, сверхчеловеческой основе истинного христианства. А при оценке деятеля с христианской точки зрения важнее всего, на чем он стоит и на чем он строит. Возможно ли, спрашивает Галеонтьев, строить новую национальную культуру на одном добром чувстве к людям, без особых определенных, в одно и то же время вещественных и мистических предметов веры, выше этого человечества стоящих? Вот вопрос. На этот вопрос Достоевский отвечал бы так же отрицательно, как и автор брошюры. «Идеал истинной культуры, народной и вселенской вместе», держался у Достоевского не на одном добром чувстве к людям, а прежде всего на мистических предметах веры, выше этого человечества стоящих, именно на Христе и на Церкви. И самое созидание истинной культуры представлялось Достоевскому прежде всего как религиозное православное дело. А вера в божественность распятого при Понтийском Пилате назарецкого плотника была одушевляющим началом всего того, что говорил и писал Достоевский. Христианство не верит ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле. Ни во что подобное не верил Достоевский. Если он и был моралистом, как его называет Галеонтьев, то его мораль была не автономическая, самозаконная, а христианская, основанная на религиозном обращении и возрождении человека. А собирательный разум человечества с его попытками нового вавилонского столпотворения не только отвергался Достоевским, но и служил для него предметом остроумных насмешек. И не только в последнее время его жизни, но и раньше. Пусть Галеонтьев перечтет хоть записки из подполья. Достоевский верил в человека и в человечество только потому, что он верил в Бога человека и в Бога человечества, в Христа и в Церковь. Христос познается не иначе, как через Церковь. Любите прежде всего Церковь. Только через Церковь можете вы сойтись и с народом, просто и свободно, и войти в его доверие. Надо учиться у народа смиряться умственно, понять, что в его мировоззрении больше истины, чем в нашем. Поэтому смирение пред народом, для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах, есть не что иное, как смирение перед Церковью. Под этими прекрасными словами, без сомнения, подписался бы Достоевский. В дневнике писателя Галеонтьев мог бы найти много мест, выражающих эти самые мысли. Достаточно вспомнить то, что говорилось там против наших народников, хотевших соединяться с народом и благодетельствовать ему помимо Церкви. Только любя Церковь и служа ей, можно воистину послужить своему народу и человечеству. Ибо нельзя служить двум Господам. Служение ближнему должно совпадать со служением Богу. А Богу нельзя служить иначе, как любя то, что Он сам возлюбил. Единственный предмет любви Божией – Его возлюбленную и подругу, то есть Церковь. Церковь есть обожженная через Христа человечество. И при вере в Церковь верить в человечество – значит только верить в его способность к обожжению. Верить, по словам святого Афанасия Великого, что в Христе Бог стал человеком для того, чтобы человека сделать Богом. И эта вера не есть еретическая, а истинно христианская, православная, отеческая. И при этой вере проповедь или пророчество о всеобщем примирении, всемирной гармонии и так далее – относится прямо лишь к окончательному торжеству Церкви, когда, по слову Спасителя, будет едино стадо и един пастырь, а по слову апостола, Бог будет все во всех. Достоевскому приходилось говорить с людьми, не читавшими Библии и забывшими катехизис. Поэтому он, чтобы быть понятым, поневоле должен был употреблять такие выражения, как всеобщая гармония, когда хотел сказать о Церкви, торжествующей или прославленной. И напрасно Галеонтьев указывает на то, что торжество и православие Церкви должно совершиться на том свете, а Достоевский верил во всеобщую гармонию здесь, на земле. Ибо такой безусловной границы между здесь и там в церкви не полагается. И самая земля по священному писанию и по учению церкви есть термин «изменяющийся». Одно есть та земля, о которой говорится в начале книги Бытия, что она была невидима и неустроена, и тьма вверху бездны. И другое, та, про которую говорится, «Бог на земле явися, из человеки поживя». И еще иная будет та новая земля, в ней же правда живет. Дело в том, что нравственное состояние человечества и всех духовных существ вообще вовсе не зависит от того, живут они здесь, на земле, или нет. А напротив, самое состояние земли и ее отношение к невидимому миру определяется нравственным состоянием духовных существ. И та всемирная гармония, о которой пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, в которой правда живет. И наступление этой всемирной гармонии или торжествующей церкви произойдет вовсе не путем мирного прогресса, а в муках и болезнях нового рождения, как это описывается в «Апокалипсисе», любимой книге Достоевского в его последние годы. «И знамения велия явися на небеси, жена облечена в солнце и луна под ногами ея, и на главе ея венец от звезд двою на десяте, и во чреве имущего пьет молящий и страждущий родите». И только потом, за этими болезнями и муками, торжество и слава и радость. «И слышах яко глас народа много, и яко глас вот многих, и яко глас громов крепких глаголющих, Аллилуйя яко, воцарился Господь, Бог Вседержатель. Радуемся и веселимся, и дадим славу Ему, яко приидите брак агнчий, и жена его уготовила есть себе, и дано бысть ей, обличися в весон чист, и светил, весон бо, оправдание святых есть. Видих небо ново и землю нову, первое бо небо и земля первая приидоша, и моря несть к тому. И аз Иоанн видих град снятый Иерусалим, но всходящ от Бога с небесе, приготован, яко невесту мужа своему. И слышах глас великий, с небесе глаголющ, се скиния божия с человеке, и вселиться с ними, и тип людия его будут, и сам Бог будет с ними Бог их. И отимет Бог всяку слезу от очию их, и смерти не будет к тому. Ни плача, ни вопля, ни болезни не будет к тому, яко первая мимоидоша. Вот какую всемирную гармонию и благоденствие разумел Достоевский, повторяя только своими словами пророчество новозаветного откровения.